Глава 9. Мы наконец-то прошли всю деревню и вышли в самый конец улицы. Вдалеке, за большим тенистым садом, виднелась аккуратная крыша домика. Веня остановился, посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на меня. Его глаза светились волнением и нетерпением. «Вот, нам туда!» – заторопился он, с трудом сдерживая радость. «Можно я вас оставлю, а сам вернусь во дворец? Меня там ждет важное дело. Если долго не буду на месте, попадет мне». Я улыбнулась, понимая, что он, вероятно, имеет в виду что-то действительно срочное. «Хорошо. Дорогу я запомнила. Беги». Я кивнула, стараясь придать своему голосу уверенность. Веня развернулся и почти бегом умчался в обратном направлении. Его шаги быстро затихли вдали, а я осталась стоять на месте, чувствуя, как воздух наполняется теплом летнего вечера. Домик, к которому мы направлялись, выглядел уютно. Небольшой, но с резными ставнями и яркими цветами у крыльца. Я глубоко вдохнула свежий аромат цветов и травы, наслаждаясь моментом покоя. Заглянув за забор, я увидела ухоженный сад. Вдоль тропинок росли кустарники с сочными зелеными листьями. Я пошла дальше по узкой дороге, петляющей между деревьями, и вскоре оказалась в густом саду. Аромат цветущих роз и свежей зелени наполнил воздух. Высокие деревья, обвитые плющом, отбрасывали причудливые тени на землю. Птицы щебетали на ветвях, добавляя мелодичности этому умиротворенному месту. Я пошла по саду и подошла к небольшой калитке, которая вела во внутренний двор. Он был окружен аккуратно подстриженными кустами и ухоженными клумбами. В центре двора стояла старая деревянная скамейка, на которой сидела старушка. Рядом с ней расположились две женщины в возрасте. Они оживленно беседовали, их голоса звучали приглушенно, но в них чувствовалась энергия и интерес. Старушка подняла голову, когда я вошла. Ее взгляд встретился с моим. Женщины тоже повернулись в мою сторону. На их лицах отразилось удивление, но они быстро взяли себя в руки. «Идите», – наконец сказала старушка, обращаясь к женщинам. Они встали, поклонились мне и молча направились в сторону деревни. «Проходи, милая», – обратилась ко мне старушка. «Не ждала, конечно, но рада, что заглянула. Я травница и немного знахарка. Меня зовут Валента». «Уже слышали обо мне?» Я улыбнулась и подошла ближе, стараясь не нарушать ее уединение. «О, конечно!» – кивнула она. «О тебе много говорят в деревне. Ну что привело тебя ко мне?» Я поставила на скамейку корзинку, наполненную фруктами. «Это вам», – сказала я, – «в знак благодарности за вашу помощь». Старушка взяла корзинку, заглянула внутрь и улыбнулась почти беззубым ртом. «Добрая, щедрая Галинель», – произнесла она. «Но, кажется, хранительница промахнулась заменой, не так ли?» Мои щеки залил румянец. «Можно спросить?» Присела я на скамейку рядом с ней. «Конечно, спрашивай», – кивнула она. Ее глаза светились мудростью. «Как избавить Мигеля и Коллинза от их напасти без...» Я замялась, подбирая слова. «Без свадьбы с одним из них». Старушка нахмурилась, но затем ее лицо разгладилось, и она тихо рассмеялась. «Думаешь, и правда хотят жениться на безродной птичнице?» – спросила она. Ее голос звучал с легкой насмешкой. «Нет, милая, там только утехи, не более того». «А как же разговоры о ребенке?» Я нахмурилась, вспоминая, как Мигель и Коллинз уверяли меня в серьезности своих намерений. «А то в первый раз дети рождаются без свадьбы и благословения родни», – фыркнула Валента. «А эти двое умеют уговаривать девиц так, что те и сами не замечают, как оказываются в их сетях». Я почувствовала легкое раздражение. Мужчины явно что-то скрывали от меня. «Значит, они просто используют меня?» – спросила я, стараясь скрыть горечь в голосе. «Возможно», – ответила Валента. Ее взгляд стал серьезным. «Но не спеши с выводами. Иногда люди не говорят всей правды, потому что боятся, что их не поймут». «Но что же мне делать? Как избавиться от их внимания?» – спросила я, чувствуя, как отчаяние начинает брать верх. Старушка задумалась, ее глаза на мгновение затуманились. «Есть один способ», – наконец произнесла она. «Но он потребует от тебя смелости и решительности». «Что нужно сделать?» – спросила я, чувствуя, что в ее словах кроется что-то важное. «Найди свою силу», – сказала она, – «внутри себя, и не позволяй никому ее отнять». «Но эти двое не отстанут же». «Все в твоих руках», – с улыбкой ответила старуха. Ее глаза сверкали лукавым огоньком, а седые волосы были собраны в тугой пучок. «Я не хочу в этом участвовать, но понимаю, что они не отстанут. Один уже чешуёй обрастает, у другого рога и хвост наружу вылезли». Я нервно теребила край кружевного платка, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Старуха усмехнулась, отставив корзинку в сторону. «Тут и я не помощник. Мое дело – травки да заговоры от бородавок из глаза. Хранительница знает больше, чем я». «Они ведь чуждые здесь». Я с надеждой посмотрела на старуху, надеясь на ее мудрость. «Верно заметила», – кивнула она, прищурив глаза. 100 лет назад пришли, а может и больше. И мир наш не взлюбил их, не принимает, поэтому и не могут долго прятать свои атрибуты чужаков». Я тяжело вздохнула, обдумывая слова старухи. «Тогда у меня 2 вопроса. Я постаралась собраться с мыслями. Как отправить их туда, откуда пришли, и остаться здесь самой?» Старуха замерла, ее взгляд стал серьезным. «Ого, замахнулась ты, однако. Хранительница не даст тебе этого сделать. Почему-то ее устраивает такое положение дел». И все же я не собиралась сдаваться. Старуха задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Говорят». Я напряглась, готовясь услышать что-то необычное. «Нужно найти древний артефакт, который хранит в себе силу источника», – начала старуха. «Он способен вернуть любого, кто нарушит баланс мира туда, откуда пришел». «Где искать?» Я нахмурилась, предчувствуя что-то опасное. «Хранительница не позволит тебе получить артефакт просто так. Она не любит тех, кто лезет в ее вотчину». «И как это сделать?» Сердце забилось быстрее. «А что, если я не справлюсь?» Я почувствовала тревогу. «Тогда мир останется в хаосе, а чужаки продолжат сеять раздор», — спокойно ответила старуха. Я вспомнила, как шла по узким улочкам города, и в воздухе витал запах пряностей, смешанный с легкой горечью дыма от костров. Люди здесь были другими, не такими, как я привыкла видеть. Они избегали смотреть мне в глаза, шептали что-то, когда я проходила мимо, и спешили скрыться. Я чувствовала, что они боятся меня, и это только усиливало мое беспокойство. «Странная ты». Старушка встала и поднялась на крыльцо своего дома, подняла голову и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах читалось что-то, что я не могла понять. «Давай-ка я тебе травок соберу. Они любую тьму из души изгонят. И не только. Ты оглядись. Где-то рядом целый кладезь знаний. Только обычно их боятся. Предпочитают жить по-простому. И уйти, как только вернется хранительница». «Это их дело, как проживать свою жизнь», — нахмурилась я, пытаясь скрыть свое раздражение. «Тут ты права». Старушка снова улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень грусти. «И все в твоих руках. Хотела бы я дожить до того, как вернется хранительница. Очень хочу посмотреть, как она будет выкручиваться. Ведь считала себя незаменимой». «Как же незаменимой, если я здесь?» Не поняла я ее слов. «Так временно же. Да и обязанностей никаких ты и не исполняешь, просто побудешь здесь, а потом тело в прах, а сама на перерождение». Она посмотрела на меня с легкой насмешкой. «Тело мое?» «Твое, созданное для твоей души». Она подтвердила свои слова и, скрипнув дверью дома, исчезла внутри. Я стала сидеть на месте, размышляя над ее словами. «Значит, где-то есть что-то, что даст мне знания. Еще одна книга. И все же можно избавиться от навязчивых женишков? А если я останусь здесь, что тогда? Что если я смогу найти ответы на свои вопросы и понять, кто я на самом деле?» Валента вернулась, протянув мне корзинку, полную пучков сухих трав. Я поднялась и подошла ближе. Ее руки слегка дрожали, словно она боялась, что я могу отказаться. В воздухе витал запах полыни, мяты и каких-то других трав, которые я не смогла распознать. «Вот этот завари!» Она указала на верхний пучок, перевязанный красной нитью. «Прямо на ночь оставь, чтобы все полезное отдал. Его сама выпей, пару ложек с утра. Умойся им и отмой то, что считаешь грязью». Она продолжала показывать пучки сборов, каждый из которых был перевязан своим цветом нити. Красный, зеленый и белый. Ее глаза светились мудростью и теплотой, но в них читалась тревога. «Это утром пить, если чувствуешь, что сил нет». Она протянула мне пучок зеленой нитью. «Этот для баньки. Заваришь и на печь. Поможет с женскими недугами и придаст бодрости духа». Она взяла следующий пучок, перевязанный белой нитью. «А это просто чай попить. Всем можно, и деткам малым». Я молча кивнула, принимая корзинку. Ее слова казались загадочными, но в них было что-то, что заставляло меня верить. «Спасибо», – прошептала я, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Сомнения отбрось», – сказала она. Ее голос стал твердым. «Иначе ничего не сможешь сделать. Только смуту в душах доверившихся тебе наведешь». Она развернулась и ушла в дом, оставив меня стоять на пороге. Я смотрела ей вслед, чувствуя, как внутри меня что-то меняется. Ее слова звучали как предостережение, но в то же время они давали мне силы. Я знала, что должна довериться старушке и ее советам, даже если они казались странными. Слишком она необычная для простой деревенской травницы. Развернулась и пошла обратно. В деревне наблюдала за людьми, погруженными в свои повседневные заботы. На улочках пахло свежеиспеченным хлебом, жареной рыбой и травами. Дети играли в пыли, женщины стирали белье на берегу реки, мужчины чинили заборы и таскали мешки зерном. Все жили своей жизнью, полной простых радостей и трудностей. А я все время одна, и там, и тут. Даже среди этих людей, окруженных семьей и близкими, я ощущала себя чужой. Словно невидимая стена отделяла меня от них. Ну вот, не лежит душа ни к дракону, ни к демону, словно противится во мне что-то. Оба хороши по-своему. Как выбрать, если все же это будет необходимо, чтобы остаться в живых? Пройдя через лес, я задержалась. Деревья здесь были высокие, с густыми кронами, сквозь которые пробивались солнечные лучи, создавая причудливые узоры на земле. Лес был полон звуков. Шелест листьев, пение птиц, треск веток под ногами. Я собрала немного грибов, осторожно выбирая только те, которые знала. Затем набрала ягод – землянику, чернику и малину. Землянику не удержалась и съела. Ее было немного. Но аромат... Сладкий, манящий, был слишком притягателен, чтобы устоять. А вот крепких белых грибов я собрала с десяток. Они будут идеальны для супа. Возвращаясь в дом, я заметила, что солнце клонится к закату. Небо окрасилось в теплые золотистые розовые тона. Воздух стал прохладнее, и я почувствовала, как усталость начинает наваливаться на плечи. Но в этот момент я поняла, что не хочу быть одна. Не хочу выбирать между драконом и демоном, не хочу жить в постоянном страхе. Я хочу быть среди людей, среди тех, кто живет простой, но настоящей жизнью. Вошла в свой сад через двор и подошла к крыльцу, но в дом не попала, услышав крик о помощи. Это был знакомый баритон, который сразу привлек мое внимание. «Госпожа птичница!» – кричал кто-то. Я заглянула в сарай и увидела бочки с зерном, на которых сидел купец с рынка, интересовавшийся петухами. Он держал лопату как щит. «Хотели лично отобрать петухов?» – хмыкнула я, осматривая собравшихся птиц. Они явно охраняли территорию, распушив перья и издавая тревожные звуки. Заметив мое появление, птицы начали разбредаться, словно поняли, что хозяйка пришла, и дальше можно не беспокоиться. Купец, казалось, был удивлен. «Да как бы я посмел?» – искренне возмутился он. «Хотел одним глазком, а они вон как защищают. Мне бы пару таких. Лиса повадилась кур таскать, да и петухов утащила. Ни одного не осталось». Я оглянулась в поисках своего друга Пети. Он сидел на насесте на самой высокой планке, будто наблюдал за происходящим или контролировал ситуацию. «Петя!» – обратилась я к нему. «Каких отдадим?» Словно по его мысленной просьбе, два ярких крупных петуха отделились от общей массы, подошли и замерли возле меня. Остальные птицы разошлись по своим делам, будто поняв, что эти двое уже выбраны. Купец слез с бочки, поставил лопату в угол. «Мои?» – спросил он с надеждой. «Ваши и не тронут», – подтвердила я. «Тогда это вам». Он протянул мне мешочек с монетами. «Ровно та сумма, о которой договаривались». «Благодарю», – кивнула я, принимая мешочек. Купец аккуратно взял выбранных петухов и вышел из сарая, оставив меня наедине с остальными птицами. Я посмотрела на своих подопечных, которые снова начали беспокоиться, и улыбнулась. Сегодняшний день оказался насыщенным, но я знала, что они в надежных руках. Вздохнув устало, пошла в дом, растопила печь и поставила чайник, приготовила кувшин для травки, который дала знахарка. Остальные дары спрятала в шкафчик, подальше от любопытных глаз. Перекусила остатками завтрака, вымыла грибы и разложила их сушиться на полотенце. Чуть позже приготовлю супчик и, возможно, замешу тесто на лепешке на утро. Вспомнив про закваску, достала кувшинчик, сняла тряпицу с его горлышка и заглянула внутрь. Тесто уже начало покрываться пузырьками, что означало, что можно забрать часть закваски, домешать немного нового теста и оставить для дальнейшего брожения. Заварив травку, накрыла кувшин тканью и пошла в баню, вспомнив, что вчера оставила там платье и сорочку. Зайдя в баню, ощутила приятное тепло, исходящее от печи. Полог был аккуратно застелен свежими травами, создавая атмосферу спокойствия и уюта. В углу лежали веники, которые планировалось использовать для массажа в парной. Наверное, Коля расстарался, не застав меня утром дома. Свет, пробивающийся через маленькое оконце, создавал мягкие тени на стенах, усиливая ощущение уединения и гармонии.